В 19 веке армия России и многих других государств были схожи. Они сражались похожим оружием и состояли из одинаковых родов войск. Родов войск? А что это такое? Род войск – это часть войска. Солдаты разных родов войск сражаются разным оружием. И бой ведут тоже по-разному. Основной, самый многочисленный род войск – пехота, пешее войско. Главное оружие пехотинца – ружье со штыком. Штык – острый нож, который закреплен на конце ружья. А зачем приделывать ножи к ружьям? Они же пулями стреляют. Пуля, выпущенная из такого ружья, пролетала всего пару сотен шагов и не всегда попадала в цель. А штык разил врага без промаха. Правда, для этого необходимо подойти к врагу совсем близко. А чтобы догнать его, пехотинцам придется не идти, а бежать? Для таких задач подойдет другой, самый быстрый род войск – кавалерия. Кавалерия? Непонятное название. Даю подсказку. На Руси кавалерию называли конница. Я понял! Воины кавалерии скачут на конях! И называются кавалеристы. Кавалерия российской армии делилась на тяжелую и легкую. Кавалеристы легкой кавалерии назывались уланы и гусары. Кавалеристы тяжелой – драгуны и кирасиры. На кирасирах были надеты каски и кирасы – тяжелые защитные доспехи из металла, закрывающие спину и грудь. Основное оружие кирасиров и драгунов – тяжелый палаш. Это холодное оружие, похожее на меч. Холодное оружие? А горячее оружие бывает? Оружие, из которого можно стрелять, называется огнестрельное. А холодным называют оружие, которым наносят режущие или колющие удары. Огнестрельное оружие – это ружья и пистолеты? Не только. Артиллерия, самый грозный род войск, тоже вооружена огнестрельным оружием. Это артиллерийские орудия, пушки, гаубицы, мортиры. Они стреляют тяжелыми металлическими шарами, ядрами, гранатами, так называются ядра, наполненные порохом, картечью, множеством пуль, уложенных в специальные футляры, стаканы. А эти ядра и гранаты далеко летят? Снаряд, выпущенный из пушки, мог пролететь целый километр. А вот точность выстрела зависела от умения воина артиллерии, артиллериста. Дядя Кузя, пока ты рассказывал, на дороге показались люди. Это авангард второй западной армии. Авангардом называется часть войска, которая идет впереди. Сзади армию охраняет арьергард, часть войска, которая идет последней.